Числовые пирамиды. В следующих витринах галереи нас поражают числовые достопримечательности совсем особого рода. Некоторое подобие пирамид, составленных из чисел. Рассмотрим поближе первую из них. Рисунок 23. Задача. Как объяснить эти своеобразные результаты умножения? Решение. Чтобы постичь эту странную закономерность, возьмем для примера какой-нибудь из средних рядов нашей числовой пирамиды. 123 456 умножить на 9 плюс 7. Вместо умножения на 9 можно умножить на 10 минус 1, то есть приписать 0 и вычесть множимое. 123 456 умножить на 9 плюс 7 равно 1 234 560 плюс 7 минус 123 456 равно 1 234 567 минус 123 456 равно 1 111 111. Достаточно взглянуть на последнее вычитание, чтобы понять, почему тут получается результат, состоящий только из одних единиц. Мы можем уяснить себе это, исходя и из других рассуждений. Чтобы число вида 12345 превратилось в число вида 11111, нужно из второй его цифры вычесть 1, из третьей 2, из четвертой 3, из пятой 4 и так далее. Иначе говоря, вычесть из него то же число вида 12345, укороченное на свою последнюю цифру, то есть в 10 раз уменьшенное, и предварительно лишенное последней цифры. Теперь понятно, что для получения искомого результата нужно наше число умножить на 10, прибавить к нему следующую за последней цифру и вычесть из результата первоначальное число. А умножить на 10 и отнять множимое — значит, умножить на 9. Задача. Сходным образом объясняется образование и следующей числовой пирамиды, рисунок 24, получающейся при умножении определенного ряда цифр на 8 и прибавлении последовательно возрастающих цифр. Особенно интересно в пирамиде последняя строка, где в результате умножения на 8 и прибавления 9 происходит превращение полного натурального ряда цифр в такой же ряд, но с обратным расположением. Попытайтесь объяснить эту особенность. Решение. Получение странных результатов уясняется из следующей строки. 12345 умноженное на 8 плюс 5 равно 12345 умноженное на 9 плюс 6 минус 12345 умноженное на 1 плюс 1 равно 111111 минус 12346. То есть 12345 умноженное на 8 плюс 5 равно 111111 минус 12346. Примечание автора. Почему 12345 умноженное на 9 плюс 6 дает именно 111111, было показано при рассмотрении предыдущей числовой пирамиды. Конец примечания. Но, вычитая из числа 111111 число 12346, составленное из ряда возрастающих цифр, мы, как легко понять, должны получить ряд убывающих цифр 98765. Задача. Вот, наконец, третья числовая пирамида, также требующая объяснения. Рисунок 25. Решение. Эта пирамида является прямым следствием первых двух. Связь устанавливается очень легко. Из первой пирамиды мы знаем уже, что, например, 12345 умножить на 9 плюс 6 равно 111111. Умножив обе части на 8, имеем в скобках 12345 умножить на 8 умножить на 9 плюс в скобках 6 умноженное на 8 равно 888888. Но из второй пирамиды известно, что 12345 умножить на 8 плюс 5 равно 98765. Или 12345 умножить на 8 равно 98760. Значит, 888888 равно, в скобках, 12345 умножить на 8 умножить на 9 плюс, в скобках, 6 умножить на 8 равно, в скобках, 98760 умножить на 9 плюс 48 равно, в скобках, 98760 умножить на 9 плюс, в скобках, 5 умножить на 9 плюс 3 равно 98760 плюс 5 умножить на 9 плюс 3. Вы убеждаетесь, что все эти числовые пирамиды не так уж загадочны, как кажется с первого взгляда. Но многие наивные люди считают их все же неразгаданными. Мне случилось как-то видеть их напечатанными в одной немецкой газете с припиской: «Причина такой поразительной закономерности никем еще до сих пор не была объяснена».